Глава 7. Ни одна блоха не плоха. Наше торжество по поводу завоевания наследства братьев Трепки не так скоро мы могли перевести на язык фактов. Отпуск денег и материалов по разным причинам задерживался. Самое же главное препятствие было в маленькой, но вредной речушке Коломак. Коломак, отделявший нашу колонию от имения Трепки, в апреле проявил себя как очень солидный представитель стихии. Сначала он медленно и упорно разливался, а потом еще медленнее уходил в свои скромные берега и оставлял за собой новые стихийные бедствия — непролазную, непроезжую грязь. Поэтому Трепки, как у нас тогда называли новое приобретение, продолжало еще долго оставаться в развалинах. Колонисты в это время предавались весенним переживаниям. По утрам после завтрака, ожидая звонка на работу, они редком усаживались возле амбара и грелись на солнышке, подставляя его лучам свои животы и пренебрежительно разбрасывая клифты по всему двору. Они могли часами молча сидеть на солнце, наверстывая зимние месяцы, когда у нас трудно было нагреться и в спальнях. Звонок на работу заставлял их подниматься и нехотя брести к своим рабочим точкам, но и во время работы они находили предлоги и технические возможности раз-другой повернуться каким-нибудь боком к солнцу. В начале апреля убежал Васька Полищук. Он не был завидным колонистом. В декабре я наткнулся в Наробразе на такую картину. Толпа народу у одного из столиков окружила грязного и оборванного мальчика. Секция дефективных признала его душевнобольным и отправляла в какой-то специальный дом. Оборванец протестовал, плакал и кричал, что он вовсе не сумасшедший, что его обманом привезли в город, а на самом деле везли в Краснодар, где обещали поместить в школу. «Чего ты кричишь?» — спросил я его. «Да вот видишь, признали меня сумасшедшим!» Слышал. «Довольно кричать, едем со мной». «На чем едем?» «На своих двоих. Запрягай». «Хи-хи-хи!» Физиономия у оборванца была действительно не из интеллигентных, но от него веяло большой энергией, и я подумал, да все равно, ни одна блоха не плоха. Цитата. Речь Луки из пьесы Максима Горького «На дне», 1902 год. Дефективная секция с радостью освободилась от своего клиента, и мы с ним бодро зашагали в колонию. Дорогую он рассказал обычную историю, начинающуюся со смерти родителей и нищенства. Звали его Васька Полищук. По его словам, он был человек ранитый, участвовал во взятии Перекопа. В колонии на другой же день он замолчал, и никому, ни воспитателям, ни хлопцам, не удавалось его разговорить. Вероятно, подобные явления и побудили ученых признать Полищука сумасшедшим. Хлопцы заинтересовались его молчанием и просили у меня разрешения применить к нему какие-то особые методы. Нужно обязательно перепугать, тогда он сразу заговорит. Я категорически запретил это. Вообще, я жалел, что взял этого молчальника в колонию. Вдруг Полищук заговорил. Заговорил без всякого повода. Просто был прекрасный теплый весенний день, наполненный запахами подсыхающей земли и солнца. Полищук заговорил энергично, крикливо, сопровождая слова смехом и прыжками. Он по целым дням не отходил от меня, рассказывая о прелестях жизни в Красной Армии и о командире Зубате. «Вот был человек! Глаза такие аж синие, такие черные, как глянет, так аж в животе холодно! Он как в Перекопе был, так аж нашим было страшно!» «Что ты все о Зубате рассказываешь?» — спрашивают ребята. «Ты его адрес знаешь?» «Какой адрес?» «Адрес, куда ему писать, ты знаешь?» «Нет, не знаю. А зачем ему писать? Я поеду в город Николаев, там найду». «Да ведь он тебя прогонит». «Он меня не прогонит, это другой меня прогнал. Говорит, нечего с дурачком возиться. А я разве дурачок?» Целыми днями Полищук рассказывал всем о Зубате, о его красоте, неустрашимости, и что он никогда не ругался матерной бранью. Ребята прямо спрашивали: «Подрывать собираешься?» Полищук поглядывал на меня и задумывался. Думал долго. И когда о нем уже забывали и ребята увлекались другой темой, он вдруг тормошил задавшего вопрос. «Антон будет сердиться?» «За что?» «А вот если я подорву?» «А ты ж думаешь, не будет? Стоило с тобой возиться. Васька опять задумывался, и однажды после завтрака прибежал ко мне Шилопутин. Васьки в колонии нету, и не завтракал, подорвал, поехал к Зубате. На дворе меня окружили хлопцы. Им было интересно знать, какое впечатление произвело на меня исчезновение Васьки. Плещук таки дернул, весной запахло. В Крым поехал, не в Крым, а в Николаев. Если пойти на вокзал, можно поймать. И незавидный был колонист Васька. А побег его произвел на меня очень тяжелое впечатление. Было обидно и горько, что вот не захотел человек принять нашей небольшой жертвы. Пошел искать лучшего. И знал я в то же время, что наша колонистская бедность никого удержать не может. Ребятам я сказал, ну и черт с ним. Ушел и ушел. Есть дела поважнее. В апреле Калина Иванович начал пахать. Это событие совершенно неожиданно свалилось на нашу голову. Комиссия по делам несовершеннолетних поймала конокрада, несовершеннолетнего. Преступника куда-то отправили, но хозяина лошади сыскать не могли. Комиссия неделю провела в страшных мучениях. Ей очень непривычно было иметь у себя такое неудобное вещественное доказательство, как лошадь. Пришел в комиссию Калина Иванович, увидел мученическую жизнь и грустное положение ни в чем не повинной лошади, стоявшей посреди мощеного булыжником двора. Ни слова не говоря, взял ее за повод и привел в колонию. Вслед ему летели облегченные вздохи членов комиссии. В колонии Калину Ивановича встретили крики восторга и удивления. Гуд принял в трепещущие руки от Калины Ивановича повод, а в просторы своей гудовской души такое напутствие. «Смотри ж ты меня! Это тебе не то, как вы один за одним обращаетесь. Это животное. Она языка не имеет и ничего не может сказать. Пожалиться ей, сами знаете, невозможно. Но если ты ей будешь досаждать, и она тебе стукнет копытом по башке, так к Антону Семеновичу не ходи. Хоть плачь, хоть не плачь, я тебя все равно споймаю. И голову провалю». Мы стояли вокруг этой торжественной группы, и никто из нас не протестовал против столь грозных опасностей, угрожавших башке Гуда. Калина Иванович сияло улыбался сквозь трубку, произнося такую террористическую речь. Лошадь была рыжей масти, еще не стара и довольно упитана. Калина Иванович с хлопцами несколько дней провозился в сарае. При помощи молотков, отверток, просто кусков железа, наконец, при помощи многих поучительных речей, ему удалось наладить нечто вроде плуга из разных ненужных остатков старой колонии. И вот благословенная картина. Бурун с Задоровым пахали. Калина Иванович ходил рядом и говорил, «Ах, паразиты, и пахать не умеют! Вот тебе огрих, вот огрих, вот огрих!» Хлопцы добродушно огрызались, «А вы бы сами показали, Калина Иванович! Вы, наверное, сами никогда не пахали!» Калина Иванович вынимал изо рта трубку, старался сделать зверское лицо. «Кто я, не пахав? Разве нужно обязательно самому пахать? Нужно понимать. Я вот понимаю, что ты огрихи сделал, а ты не понимаешь». Сбоку же ходили Гуд и Братченко. Гуд шпионил за пахарями, не издеваются ли они над конем, а Братченко просто влюбленными глазами смотрел на Рыжего. Он пристроился к Гуду в качестве добровольного помощника по конюшне. В сарае возились несколько старших хлопцев у старой сеялки. На них покрикивал и поражал их впечатлительные души кузнечно-слесарной эрудицией Сафрон Головань. Сафрон Головань имел несколько очень ярких черт, заметно выделявших его из среды прочих смертных. Он был огромного роста, замечательно жизнерадостен, всегда был выпивший и никогда не бывал пьян, обо всем имел свое собственное и всегда удивительно невежественное мнение. Головань был чудовищное соединение кулака с кузнецом. У него были две хаты, три лошади, две коровы и кузница. Несмотря на свое кулацкое состояние, он все же был хорошим кузнецом, и его руки были несравненно просвещеннее его головы. Кузница Сафрона стояла на самом Харьковском шляху, рядом с постоялым двором. И в этом ее географическом положении был запрятан секрет обогащения фамилии Голованей. В колонию Сафрон пришел по приглашению Калины Ивановича. В наших сараях нашелся кое-какой кузнечный инструмент. Сама кузница была в полуразрушенном состоянии, но Сафрон предлагал перенести сюда свою наковальню и горн, прибавить кое-какой инструмент и работать в качестве инструктора. Он брался даже за свой счет поправить здание кузницы. Я удивлялся, откуда это у Голованя такая готовность идти к нам на помощь. Недоумение мое разрешил на вечернем докладе Калина Иванович. Засовывая бумажку в стекло моего ночника, чтобы раскурить трубку, Калина Иванович сказал: «А этот паразит Сафрон недаром к нам идет. Его, знаешь, придавили мужички, так он боится, как бы кузницу у него не отобрали. А тут он, знаешь, как будто на советской службе будет считаться». «Что же нам с ним делать?» — спросил я Калину Ивановича. «А что же нам делать? Кто сюда пойдет? Где мы горн возьмем? А инструмент? И квартиры у нас нету. А если есть какая халупа, так и столярей же нужно звать». «И знаешь», — прищурился Калина Иванович, «нам что, хоть рыжа, хоть кирпата, а бы хата богата. Что ж с того, что он кулак? Работать же он будет все равно, как и настоящий человек. Мало ли чего эти большевики говорят, так не все же на правду переводится». Калина Иванович задумчиво дымил в низкий потолок моей комнаты и вдруг заулыбался. «Мужики эти паразиты все равно у него отберут кузню. А толк какой с того? Все равно проведут без дела. Так лучше пускай у нас кузня будет, а Сафрону все равно пропадать. Подождем малость, дадим ему по шапке. У нас советское учреждение, а ты что ж, сукин сын, мироедом був, кров человеческую пил. Хе-хе-хе». Мы уже получили часть денег на ремонт имения, но их было так мало, что от нас требовалась исключительная изворотливость. Нужно было все делать своими руками. Для этого нужна была кузница, нужна была и столярная мастерская. Верстаки у нас были, на них кое-как можно было работать. Инструмент купили. Скоро в колонии появился и инструктор-столяр, настоящий советский человек. Это было видно из того, что в самый день приезда в колонию, когда кто-то из колонистов пытался подшутить над инструктором, он недвусмысленно пообещал: «Потише, а то я поступлю с тобою по-флотски». Как это поступить по-флотски до конца нашей истории осталось тайной, но ребятам тогда показалось, что это нечто внушительное. Сам Елисов не обладал, впрочем, никакой внушительностью. Маленький человечек с черными усиками. И столярное дело он знал неважно. Но у него была настоящая охота принять участие в наших подвигах. И к работе, к задачам нашим, удачам и неудачам он всегда относился с веселой страстью. Под его руководством хлопцы энергично принялись распиливать привезенные из города доски и клеить окна и двери для новой колонии. К сожалению, ремесленные познания наших столяров были столь ничтожны, что процесс приготовления для будущей жизни окон и дверей в первое время был очень мучительным. Кузнечные работы, а их нужно было немало, сначала тоже не радовали нас. Сафрон не особенно стремился к скорейшему окончанию восстановительного периода в советском государстве. Жалование его как инструктора выражалось в цифрах ничтожных. В день получки Сафрон демонстративно все полученные деньги отправлял с одним из ребят к бабе-самогонщице с приказом: «Три бутылки первака!» Я об этом узнал не скоро. И вообще в то время я был загипнотизирован списком. Скобы, навесы, петли, щеколды. Вместе со мной все были увлечены вдруг развернувшейся работой. Из ребят уже выделились столяры и кузнецы, в кармане у нас стала шевелиться копейка. Нас прямо в восторг приводило то оживление, которое принесла с собой кузница. В 8 часов в колонии раздавался веселый звук наковальни, в кузнице всегда звучал смех, у ее широко раскрытых ворот то и дело торчали 2-3 селянина, говорили о хозяйственных делах, о продразверстке, о председателе Камнезама Верхоле, о кормах и о сеялке. Камнезам — комитет незаможних, неимущих, крестьян-бедняков. В РСФСР комбеды. Селянам мы ковали лошадей, натягивали шины, ремонтировали плуги. С незаможников мы брали половинную плату, и это обстоятельство сделалось отправным пунктом для бесконечных дискуссий о социальной справедливости и о социальной несправедливости. Сафрон предложил сделать для нас шарабан. В неистощимых на всякий хлам сараях колонии нашелся какой-то кузов. Калина Иванович привез из города пару осей. По ним в течение 2 дней колотили молотами и молотками в кузнице. Наконец Сафрон заявил, что шарабан готов, но нужны рессоры и колеса. Рессор у нас не было, колес тоже не было. Я долго рыскал по городу, выпрашивал старые рессоры, а Калина Иванович отправился в длительное путешествие вглубь страны. Он ездил целую неделю, привез 2 пары новеньких ободьев и несколько сот разнообразных впечатлений. Среди них главное было: «Вот не люблю я, знаешь, этих мужиков. У них нет того, чтобы для всех было, а только бы ему, паразиту. Сидит, понимаешь, зробив себе колеса, а другой так пускай на чем хочет ездит. Вот некультурный народ эти мужики». Сафрон привел с хутора Козыря. Козырю было 40 лет, он осенял себя крестным знамением при всяком подходящем случае, был очень тих, вежлив и всегда улыбчиво оживлен. Он недавно вышел из сумасшедшего дома и до смерти дрожал при упоминании имени собственной супруги, которая и была виновницей неправильного диагноза губернских психиатров. Козырь был колесник. Он страшно обрадовался нашему предложению сделать для нас 4 колеса. Особенности его семейной жизни и блестящие задатки подвижничества подтолкнули его на чисто деловое предложение. «Знаете что, товарищи, спаси Господи, позвали меня старика, знаете, что я вам скажу? Я у вас тут и жить буду». «Так у нас же негде». «Ничего, ничего, вы не беспокойтесь, я найду, и Господь Бог поможет. Теперь лето, а на зиму соберемся как-нибудь. Вон в том сарайчике я устроюсь, я хорошо устроюсь». «Ну, живите». Козырь закрестился и немедленно расширил деловую сторону вопроса. «Ободьев мы достанем. Только Лина Иванович не знали, а я все знаю. Сами привезут, мужички, вот увидите, Господь нас не оставит». «Да нам же больше не нужно, дядя». «Как не нужно? Как не нужно, спаси Бог? Вам не нужно, так людям нужно. Как же может мужичок без колеса? Продадите, заработаете, мальчикам на пользу будет». Калина Иванович рассмеялся и поддержал домогательство Козыря. «Да черт с ним, нехай останется. В природе, знаешь, все так хорошо устроено, что и человек на что-нибудь пригодится». Козырь сделался общим любимцем колонистов. К его религиозности относились как к особому виду сумасшествия, очень тяжелого для больного, но нисколько не опасного для окружающих. Даже больше. Козырь сыграл определенно положительную роль в воспитании отвращения к религии. Он поселился в небольшой комнате возле спален. Здесь он был прекрасно укрыт от агрессивных действий его супруги, которая отличалась действительно сумасшедшим характером. Для ребят сделалось истинным наслаждением защищать Козыря от пережитков его прошлой жизни. Козыриха появлялась в колонии всегда с криком и проклятиями. Требуя возвращения мужа к семейному очагу, она обвиняла меня, колонистов, советскую власть и этого босика Сафрона в разрушении ее семейного счастья. Хлопцы с нескрываемой иронией доказывали ей, что Козырь ей в мужья не годится, что производство колес гораздо более важное дело, чем семейное счастье. Сам Козырь в это время сидел, притаившись в своей комнате, и терпеливо ожидал, когда атака окончательно будет отбита. Только когда голос обиженной супруги раздавался уже за озером, и от посылаемых ею пожеланий долетали только отдельные обрывки: «Сыны, чтоб вам, вашу голову!» — только тогда Козырь появлялся на сцене. «Спаси Христос, сынки! Такая неаккуратная женщина!» Несмотря на столь враждебное окружение, колесная мастерская начинала приносить доход. Козырь буквально при помощи одного крестного знамения умел делать солидные коммерческие дела, к нам без всяких хлопот привозили ободья и даже денег немедленно не требовали. Дело в том, что он действительно был замечательный колесник, и его продукция славилась далеко за пределами нашего района. Наша жизнь стала сложнее и веселее. Калина Иванович все-таки посеял на нашей поляне 10 овса, в конюшне красовался рыжий, на дворе стоял шарабан, единственным недостатком которого была его невиданная вышина. Он поднимался над землей не меньше, как на сажень, и сидящему в его корзинке пассажиру всегда казалось, что влекущая шарабан лошадь помещается хотя и впереди, но где-то далеко внизу. мы развили настолько напряженную деятельность, что уже начинали ощущать недостаток в рабочей силе. Пришлось наскоро отремонтировать еще одну спальню-казарму, и скоро к нам прибыло подкрепление. Это был совершенно новый сорт. К тому времени ликвидировалось многое число атаманов и батьков, и все несовершеннолетние соратники разных Левчинок и Марусь, военная и бандитская роль которых не шла дальше обязанностей конюхов и кухонных мальчиков, присылались в колонию. Благодаря именно этому историческому обстоятельству в колонии появились имена Карабанов, Приходько, Голос, Сорока, Вершнев, Митягин и другие.